Гимн Шута, 3, глава 1, пролог. «И вообще, я вас всех предупреждал», — негромко выдал крепкий мужчина, привычно касаясь шрама на лице. «Мне все это не нравится». Он не стал упоминать, что сегодня у него опять разнылась нога, а она почувствительнее задницы на всякие неприятности будет. И это несмотря на огромный боевой опыт обладателя обеих частей тела. «Я услышал», — негромко произнес невысокий мужчина, уже успевший наработать трудовую мозоль и плешь в должности главы клана. «Что-нибудь добавишь?» «Этот рубины», — констатировал воевода Волконских, наблюдая, как взмывают в воздух боевые глайдеры, приземлившиеся на территории завода детишек лишь для того, чтобы высадить десант из двух десятков гвардейцев. Удивительно, но те самые детишки никак не отреагировали на довольно грубое вторжение в их владение. Никаких свидетельств в пользу того, что местная охрана готовит хоть какие-то меры противодействия гостям, не наблюдалось. А ведь глайдеры Волконских рухнули на небольшую площадку возле главного и единственного пока запущенного цеха вот уже несколько минут как. С другой стороны, а что могла местная служба безопасности противопоставить прекрасно вооруженным специалистам, многие из которых службу дому почитали за семейную традицию и готовились к ней с малых лет? «Павел будет недоволен», — негромко констатировал Анатолий Георгиевич, также наблюдая за работой бойцов. Никто и не предполагал, что они ступят на территорию предприятия. Вообще-то, планировалось, что в гости они направятся втроем. Вот только приближающиеся силы Трубиных смешали все карты и планы. «Потерпит», — ровно произнес глава. Вот ему еще не хватало голову ломать, что там подумает сопливый мальчишка о его действиях и решениях. О том, что большинство нынешних проблем произошло именно из-за подобного отношения, он как-то не задумывался, и вовсе не потому, что был глуп, просто в его системе координат подобное в принципе было невозможно. Валерыч же только головой покачал, осуждающе. В конце концов, нынешний пост требовал от него гибкости мышления и оценки всех вероятных угроз, и Павел уже вполне доказал воеводе, что за силу его можно считать. Вот только пока к его выводам председатель правления пока не прислушался, только и остается, что качать головой, но этого никто не заметил. Первым в 50 метров от Волконских рухнул десантный глайдер. Высадив отделение гвардейцев, он тут же свечой взмыл в воздух, принявшись нарезать круги таким образом, чтобы зона высадки все время находилась под контролем бортового вооружения. И лишь затем, после того как десант обеспечил периметр безопасности, приземлился последний транспорт с родовыми гербами на бортах. «Добрый день, господа», — вежливо поздоровался Марат Игоревич, добродушно кивнув всем троим Волконским. Каждому из троицы больше всего хотелось отправить неожиданного визитера в сторону одной известной перуанской деревушки, чтобы тот сыскал там самый высокий шпиль, уселся на него да и провернулся вокруг оси три раза. Однако этикет есть этикет. «И вам, добрый день, Марат Игоревич», — негромко ответил глава. «Как здоровье вашего деда? Очень надеюсь, что не хворь какая заставила остаться его на этажах, когда вы здесь». Отец заводчиков и Валерыч промолчали, хотя добавить им, конечно, чего было. «Игорь Георгиевич, давайте не будем ходить вокруг да около», — чуть поморщился мужчина. «Меня интересует лишь станочный парк третьего цеха. Если вы готовы гарантировать его переход в собственность Турбиных, то я готов вежливо раскланяться и покинуть территорию предприятия». Глава Волконских на провокацию не повелся. Он словно задумался на миг, а после, словно осененный неожиданной идеей, поинтересовался. «Того самого предприятия, что является собственностью Волконских», уточнил он негромко. «Сергей Михайлович желает войны. Ну что вы, Игорь Георгиевич», вполне себе добродушно, что, кстати, совершенно не вязалось с видом подобравшихся по обе стороны незримой границы гвардейцев, не вязалось. «Я специально уточнил не далее как сегодня утром. Данный объект не числится в реестре родовых имений Волконских, а уж с местными владельцами я за свою ХМ, настойчивость, объяснюсь самостоятельно». Валерыч и отец двух третей владельцев переглянулись, как-то одновременно решив, что за такую наглость нужно мстить, долго и с выдумкой. «Вы много на себя берете, Марат Игоревич», — голос главы заледенел настолько, что кое у кого из гвардейцев с обеих сторон пальцы на автомате сместились на спусковые крючки. «Ох, не скажите, господа, ох, не скажите», — нагло усмехнулся Трубин. Войны он не боялся, просто потому, что здесь и сейчас закон был на его стороне, ну то есть, он нарушал его чуть меньше своих оппонентов. «Прошу прощения», — наступила тишина. Никто до сего мига и не обратил внимания на одинокую фигурку, что вышла из здания и, абсолютно не скрываясь, замерла перед сторонами конфликта. От такой наглости все тоже замерли. И, выражаясь языком, этикетом порицаемым, а все ж куда более точным и четким, подохренели. Даже застывший возле окна Павел только и выдал сквозь зубы: «Вот псих, он-то всего лишь приказал пригласить гостей внутрь, но ему и в голову не пришло, что этот отморозок попрется выполнять поручение лично, да еще и вмешается в перепалку двух кланов. Вообще-то предполагалось, что он обратится в группу по связям с общественностью, но, воспользовавшись повисшей паузой, молодой человек громко заявил: «Добрый день, уважаемые господа, я представитель управления компании «Ретрос», вас ожидают». Больше молодой человек внешности самой простой не сказал ничего, он просто развернулся и потопал в сторону цеха, сопровождаемый несколькими десятками не слегка удивленных взглядов. «Вот псих», — с некоторым даже восхищением сообщил сам себе Турбин. Волконские, хоть и не стали бы это признавать вслух, были с этим утверждением полностью согласны, равно как и несколько наблюдателей от крайне серьезной государственной структуры, расположившиеся неподалеку. Один Кирилл Кроль был вполне доволен собой, он сделал именно то, что должен. Что же до страха, ему просто надоело бояться, вот и все. Он в последнее время с самой Светланой Волконской встречался, а тут какие-то, на счастье молодого человека, узнал, кому именно он так нахамил Кроль значительно позже. Глава 2. Анатолий Георгиевич был в ярости, кто-то посмел угрожать его детям, есть от чего взбеситься. «Марат Игоревич», — вполне спокойно произнес он, — «хочу вам напомнить, любой ущерб, нанесенный Павлу Анатольевичу или Светлане Анатольевне, я восприму на личный счет». Воевода уверенно кивнул, а вот глава почувствовал себя крайне неловко, вовсе не потому, что симпатизировал бунтарям или его как-то заботила их судьба. Просто внешне ситуация выглядела так, словно он отказался защищать представителей клана, а это может стать поводом задуматься для очень и очень многих. Инстинкт: ну а вдруг я следующий, еще никто не отменял. Плевать ему было на двух взорвавшихся детишек, а вот собственное положение заботило мужчину очень даже. Тем хуже делал ситуацию тот факт, что он просто не мог откатить ситуацию назад. Слишком много ресурсов клана уже было затрачено на это направление. «Отказ от борьбы примут за слабость. Вы мне угрожаете, Анатолий Георгиевич», — уточнил Турбин, позволив прозвучать капельки снисходительности и щепотки насмешки в своем голос Турбин. «Естественно, Маратик, естественно», — продемонстрировал хищный оскал отец бунтарей. «Это позиция клана?» — тут же переспросил тот. «Нет, чуть быстрее, чем было нужно», — бросил Игорь Георгиевич, чем заслужил пару нечитаемых, но крайне нелестных, взглядов от родного и двоюродного братьев. Турбин едва заметно склонил голову, позволив легкой насмешке коснуться губ. «Тогда мне похер», — вполне верно перевел пантомиму Анатолий Георгиевич. Мужчина вдруг осознал, что он очень устал, и неплохо было бы съездить куда-нибудь, например, в челюсть оппоненту. «В сторону», — потребовал глава и двинулся ко входу в здание. Противники последовали за ним, гвардейцы же остались на местах, зорко следя за тем, чтобы никто из противников никакой фигни выкинуть не вздумал. «Сдайте, пожалуйста, оружие», — негромко и крайне вежливо попросил охранник на входе в цех. Ему было страшно, очевидно, однако он достаточно неплохо держался перед лицом представителей двух очень серьезных кланов. Волконские промолчали, просто сделали вид, что никто ничего не говорил. Турбин же явственно хмыкнул. Представитель службы безопасности настаивать не стал. «Добрый день, господа», — прозвучал негромкий голос. «Позвольте представиться, Роман Евгеньевич Соколов». На этом моменте молодой мужчина лет 30 в безупречном костюме заслужил острый взгляд от Марата Игоревича. Однако, если ему вдруг резко и сделалось неуютно, то он этого не показал. «Рад видеть вас на нашей территории. Теперь настала пора хмыкнуть Анатолию Георгиевичу. Каков наглец, они тут что, все храбрино глотнули?» — мысленно усмехнулся он. На лице отца детишек никаких эмоций, естественно, не отразилось. Понять кланово было можно. Во время такого визита что-то упоминать о нашей территории — это требует смелости. «Прошу сдать оружие», — закончил приветственную речь представитель банкиров. «Вот теперь отмолчаться не получится ни у кого». Требование прозвучало: «Вы на моей территории, сдайте оружие и ведите себя прилично». «Отказываюсь», — твердо произнес Марат Игоревич. Тонкий момент оценил Анатолий Георгиевич. С одной стороны, каждый одаренный — сам оружие, но подчинение местным правилам практически равно признанию детишек за сторону переговоров. Большинство же из собравшихся пришли требовать и повелевать, а вовсе не договариваться. С другой стороны, этот Роман Евгеньевич представляет банковский дом. Да, чисто военная мощь его невелика, но связи и обязательства. А ведь банкиры от своего представителя не отрекались. Ну и ладно, молодой человек развел руками и вопреки всяческим нормам и правилам легко и задорно улыбнулся. Правда, вынужден предупредить, что приемная не рассчитана на такое количество гостей. С этими словами молодой человек красноречиво окинул взглядом гвардейцев. И вновь тонкий момент, усмехнулся отец основателей. Фактически, сейчас у них прямым текстом спросили, кого же, господа хорошие, вы тут так боитесь, но сделали это вполне вежливо. Так что формального повода начать буянить не было. Первым отреагировал воевода. Держать периметр, бросил он в гарнитуру. Секундой позже подобный приказ отдал и Турбин. Показать трусости перед Волконскими было для него просто невозможным. Благодарю, слегка склонил голову молодой человек и, к удивлению собравшихся, еще раз поинтересовался. Оружие сдать точно не желаете? Фраза получилась не то чтобы странной, а попросту невозможной. Тем более, на исполнении требований никто действительно не настаивал. Хозяева просто уточнили, мол, не лень ли вам таскать такую тяжесть. Ну и ладно, констатировал Роман Евгеньевич. Прошу за мной. Что? Анатолий Георгиевич даже головой покачал. Не эти слова он ожидал услышать в приемной. И не он один. Что? Выдал Марат. Скорее всего, таких слов в свой адрес он не слышал вообще никогда. Здесь очередь. Вновь повторил свои слова прямой как палка и строгий старик в недорогом, чуть мятом пиджаке. За мной будете. Собравшиеся здесь с целью отжать завод или часть оного мужчины недоуменно переглянулись. Прошу прощения, тут же среагировал Соколов. Старик кивнул столь естественно, словно и впрямь решил, что извинения предназначаются именно ему. А неплохо, да, негромко произнес глава, кивая в сторону стола секретаря, на данный момент отсутствовавшего. Зато перед столом возвышались две могучие фигуры тяжей, элитных бойцов империи, использующих тяжелые доспехи. По ударной мощи своей они вполне могли сравниться и с танком. Это уж не говоря о таком мелком факте, что управлять подобной машинерией мог только одаренный. Очередной аргумент императора в самых острых вопросах. Вполне, ровно отозвался воевода. Ему до таких мелочей дела не было. Гораздо больше главу безопасности клана волновала общая неправильность ситуации и чертово спокойствие старика, замершего с самой настоящей бумажной книгой в руках. Сделав объявление из серии «За мной будете», он вновь вернулся к чтению, потеряв всяческий интерес к собравшимся. «Заслон 2, если не ошибаюсь», — продолжил Игорь Георгиевич, демонстрируя, что разведка клана свой хлеб ест не зря. «Ритуал с предактивацией. Очень качественная иллюзия вышла, признаю». Анатолий Георгиевич хмыкнул негромко. Покровительственные интонации в голосе его брата услышал бы и глухой. Мол, вы, конечно, молодцы. Признаю, так и быть. Но с серьезными людьми соперничать не стоит. Это не совсем. Начал было Соколов. Однако глава просто отвернулся от банкира. Вот ему еще выслушивать особенности модификации модельного ряда. Спецы разберутся, едва удастся прибрать завод к рукам. Роман Евгеньевич, поняв, что его рассказ о продукции предприятия никому не интересен, просто пожал плечами и застыл в ожидании. Анатолий Георгиевич покачал головой, рассматривая иллюзии. Надо признаться, смотрелись застывшие гиганты весьма внушительно. И даже от их изображений прямо-таки веяло уверенностью в себе и силой. Впору погордиться за детишек, да. Чего ждем-то? Без всякой агрессии поинтересовался воевода. Павел Анатольевич и Светлана Анатольевна прибудут лишь к 12 часам. Молодые люди объявились в приемной за 3 минуты до полудня. «Добрый день!» – поприветствовал всех Павел и, особо ни к кому не обращаясь, добавил. «Прошу, проходите!» Первым вперед шагнул Трубин. Лишь на миг от него отстал главный Волконский. Но ни одному из них не суждено было первым достичь своей цели. «Очередь, молодые люди!» Строго напомнил тот самый старик. В этот раз голос его лязгнул сталью столь веско, что Марат Игоревич и Игорь Георгиевич невольно замерли и тут же удивленно переглянулись, не в силах понять, почему именно остановились. Седой же мужчина спокойно прошел мимо них и «стоять ровно», но уже явственно зло бросил глава. «Вы собираетесь остановить полковника СИП?» — с интересом переспросил старик, заглянув в глаза замершему мужчине. В воздухе мелькнуло удостоверение. Кое-кому из присутствующих стало очень не по себе. Даже по спине Анатолия Георгиевича пробежал холодок, да и воевода не слегка поднапрягся. Старик же внимательно изучал лицо председателя правления одного из главных кланов империи. И картинка эта очень уж напоминала битву взглядов между перепуганным кроликом и вполне себе спокойным удавом. «Я», начал было главный Волконский. Однако закончить не дал ему молодой голос из кабинета, вопреки всяческим правилам крикнувший: «Константин Васильевич, проходите», — потребовал он. «Я жду». «Вот наглец», — оценил даже господин полковник, но виду не подал. «Будьте любезны соблюдать очередь», — потребовал он и скрылся в кабинете. «Пиц», — прошелестел по приемной едва слышный шепот. Правда, все сделали вид, что никто ничего такого не говорил, и даже не думал. И впрямь, качественные иллюзии, бросил в пространство Игорь Георгиевич, перебивая общее замешательство. Отчего-то всем вокруг вдруг стало понятно, что задача усложняется в разы. Однако и отступать никто не думал. И впрямь, согласился Марат. Его мысли были очень далеки от пусть и скромной, но вполне уютной приемной. Он на ходу перестраивал план переговоров и собственных аргументов. Глава пожал плечами и подошел к одному из тяжей. Повинуясь внезапному порыву, он поднял руку и щелкнул по одному из бронещитков. Это нехитрое движение заставило вздрогнуть всех, ведь каждый знает, что иллюзии бесплотны, а глухой звук соприкосновения холеного ногтя с броней услышали все. Еще страшнее стало, когда оператор тяже развернул голову бронескафа к присутствующим. «Соблюдайте дистанцию», — наполнил помещение безликий механический глаз. Глава Волконских потом и сам не смог вспомнить, как именно сделал три шага назад и рухнул прямо на севшего секундой ранее представителя Турбиных. Тот подобного наезда, казалось, и не заметил. Марат Игоревич во все глаза пялился на легендарных бойцов. Остальные же просто застыли на месте и до самого открытия двери кабинета простояли практически без движения. Даже дышать старались через раз по какому-то молчаливому согласию, решив забить на клановую гордость. Ну ее, подождет до следующего раза. Глава 3. А вот для Павла этот сумасшедший день вышел очень долгим и нервным, а еще тяжелым. И начался он в кабинете Светланы с представления нового начальника службы безопасности. Сестренка и Роман против кандидатуры Борцова ничуть не возражали. Во-первых, потому, что это решение относилось к зоне ответственности Павла, а, во-вторых, и сам Олег Юрьевич мигом продемонстрировал свой уровень компетенций, буквально за несколько минут раскатав предыдущего специалиста. Цензурных конструкций в его речи было мало, но понятно стало всем. Настоящие же проблемы начались позже, когда новоиспеченный глава СБ начал проникаться уровнем проблем, что умудрились поиметь детишки. «Давно я тебе лицо не бил», — задумчиво произнес мужчина, покосившись на своего ученика. Присутствующая дама только вздохнула. Видела она, как инструктор укатывал брата на тренировках. А вот Соколова перекосило знатно. В его доме к таким вольностям не привыкли. «Давно», — ровно согласился Павел с такой постановкой вопроса. «Тренировка по рукопашному бою мы возобновим обязательно». «Так», — тут же протянул Борцов, прикидывая, во что именно молодой человек мог вляпаться на этот раз. «И с кем же ты закусился?» Светлана негромко хихикнула. Роман промолчал. Предчувствия старого спеца стали еще мрачнее. «С Воронцовым», — негромко сообщил виновник торжества. Брови бывшего инструктора взметнулись к волосам, и уж совсем он обалдел, когда парень таки уточнил: «Матвеем Александровичем». На несколько секунд кабинет погрузился в тишину. В смысле, если бы кого-то из присутствующих заставили пересказать речь нового безопасника, но запретили использоваться мат, то ему пришлось бы очень многозначительно промолчать. Замолчал Олег Юрьевич лишь после короткой ремарки Павла: «И чего ты переполошился?» — поинтересовался он коротко. «Матвей – свой человек, и схлестнуться нам обоим было бы интересно». Соколов на этом моменте едва не забыл, как дышать. Воронцовы в империи статус имели особенный, так что, возможно, меньше бы он удивился, если бы его партнер по бизнесу признался, что на выходных наследнику императора фотокарточку собрался править. А вот Борцов только головой покачал. Он на возможностях Матвея Александровича слышал. Оставалось только надеяться, что его воспитанник не помрет в скором времени глупо, а то ведь у него жизнь только налаживаться начала. Зарплату вот детишки неплохую предложили, должность, да и работа опять же по профилю. Не хотелось всего этого лишиться Олегу Юрьевичу, если кое-кто погибнет по собственной глупости. «Так, потом расскажешь», — собрался безопасник. Что у нас по ближайшим задачам? Павел в ответ только улыбнулся тонко. Не то чтобы он именно эти проблемы хотел спихнуть на седины бывшего инструктора, но месть получалась знатная. А вот нечего с места в карьер воспитывать своего нового старого работодателя. Дай подумать, протянул он. Сегодня в полдень вся верхушка Волконских нас давить прибудет. Также прибудет Марат Игоревич Трубин. Эти нацелились на станочный парк третьего цеха так плотно, что и повоевать готовы. Ну, как-то так. Вот теперь Олег Юрьевич замолчал в самом деле и переваривал информацию секунд 30, но выводов сразу делать не стал. Это все, коротко поинтересовался он, мысленно прикидывая, как именно можно подготовить план по защите объекта за оставшиеся 2 часа. По всему выходило, что и никак. Ты уверен, что они прибудут в полдень? Поинтересовалась Светлана. Естественно, кивнул Волконский. Зря я, что ли, шпионов их так тщательно обхаживаю. Вот обеим сторонам и была слита такая деза, что не явиться они попросту не смогут. Хочешь стравить кланы между собой? Ровно поинтересовался новый глава СБ. Не то чтобы его сильно волновала этическая сторона вопроса, но знать, что именно задумал его старый новый господин, было необходимо. Нет, конечно, покачал головой Павел, вот уже в который раз глянув в окно. Ждешь кого-то? Поинтересовался Борцов. Ага, просто кивнул клановец. Так мы о делах наших скорбных, тебе о них думать не надо. Пока, несколько месяцев относительного спокойствия я тебе подарю. За это время твоей задачей будет формирование новой службы. А то сам видишь, парень с трудом удержался от нехороших определений. С кем приходится работать? Мужчина с некой долей скепсиса во взоре кивнул. Молодой человек на это внимания не обратил. В конце концов, эта самая доля была во взгляде специалиста практически всегда. А вот Роман со Светланой заметно занервничали. Я думала, негромко протянула девушка, очевидно собравшись высказать общее с Соколовым мнение, но не сразу подобравшая слова, что появится тут Олег Юрьевич и сразу все решит, усмехнулся парень. Нет, сестренка, это фантастика. Соколов вздохнул. За месяцы совместной работы он уже привык, что в этом коллективе порой общие нормы этикета задвигаются куда подальше во благо эффективности общего взаимопонимания. Но все-таки, а вот девушка только кивнула. Да, как аналитик она знала, что это невозможно, но все-таки ей очень хотелось верить, пусть даже порой и в сказки. Нет, эту ситуацию нам придется вытаскивать самим, вынужден был разрушить девичьи мечты клановец, прислушиваясь к чему-то за окном. И как же, ну, усмехнулся Павел, вслушиваясь в гул мощных двигателей глайдера, заставивший всех собравшихся подойти к окну. «Да ёб же ж твою!» – завел тут же знаменитый мотив Олег Юрьевич. Остальные же просто молча наблюдали за тем, как над территорией их предприятия маневрировал глайдер без знаков различия с 2 тяжами на внешней подвеске. «Будьте любезны соблюдать очередь!» – словно непослушным детям бросил Константин Васильевич людям, что искренне привыкли считать себя центром мира. Следом старик вступил в довольно просторный кабинет и прикрыл за собой дверь. Только тогда Павел позволил себе вполне искренне рассмеяться. «В расчете?» – серьезно переспросил командир. «Благодарю вас!» – с трудом выдавил из себя молодой человек. Ох, как же ему было жаль, что он не видел лиц оставшихся в приемной родичей. Однако фантазией он обладал богатой, да и камеры все исправно пишут. Парень даже пообещал купить себе сегодня вечером какой-нибудь газировки и чипсов, чтобы со всем усердием насладиться видеозаписью. А вот Светлана и Роман замерли едва ли не по стойке смирно. Не сильно от них отличался и бывший инструктор, мигом растерявший всю свою шутливость. А все потому, что этого человека он знал лично, не то чтобы слишком близко. Но слухи про него ходили те еще. Даже если все рассказы разом поделить на 10, это мои, поинтересовался он, глянув за спину клановцу. Да, вполне себе гордо сообщил он, также обернувшись к паре тяжей, застывших неподалеку от рабочего стола Светланы. «Прекрасная работа», — сухо кивнул полковник, потратив пару минут на изучение. Волконский довольно кивнул. «Сколько тебе понадобится на дооснащение моих экземпляров?» — поинтересовался Константин Васильевич, кивнув головой в сторону приемной. 2 недели на тесто и подгонку», — уверенно сообщил тот. «Плюс пара пилотов, чтобы погонять тяжи по полигону». Старик кивнул. Схема вырисовывалась интересная, а поэтому он без особых душевных терзаний достал ком и отправил приказ пилотам. На 2 недели они переходили в подчинение Павла Волконского. «Благодарю», — кивнул парень, решив разговор не затягивать. Больно уж многозначительно смотрелись бледные лица сестренки и делового партнера. «У нас все готово», — добавил он, кивнув в сторону трех стандартных армейских контейнеров, где были уложены заранее отобранные образцы. «Можете забирать. Сейчас вызову людей для транспортировки». Естественно, всю демонстрацию продукции завода они провели заранее. Теперь нынешний командир Павла лишь отыгрывал роль. Неожиданно на лице старика появилась тонкая усмешка. Со стороны нового начальника СБ донеслось многозначительное: «Ой, мля». Да и Павлу вдруг стало резко не по себе. Отчего-то он как-то сразу понял, что пришла пора маленькой мести командира. Чтоб, значит, молодому человеку еще долго не пришло в голову использовать его светлый лик в своих целях. «Не надо никого вызывать», — решил он. «Поможешь?» — сами удивился Волконский. Но тут же подумал, что почему бы и нет. Стандартный контейнер весит 60 килограмм. Вдвоем легко управиться. «Понесли», — серьезно предложил полковник, вновь вернув своему лицу выражение вечной невозмутимости. «А вы стойте на месте». «Что?» — не сдержался Игорь Георгиевич. «Дурацкий день все не желал заканчиваться, а ведь они даже еще не вошли в кабинет. Помогите перенести ящики», — ровно повторил полковник, чтоб его, СИП. Павел же с трудом удерживался от того, чтобы не заржать, и мысленно заменил газировку на пиво во время вечернего киносеанса. Ну в каком таком цирке можно еще увидеть, как глава Волконских и наследник Трубиных вместе тащит ящик, всеми силами стараясь сохранить достоинство и невозмутимость? А уж чего стоило сдержаться гвардейцам. Только Светлана беззвучно материлась, наблюдая за тем, как шесть человек тащат ящики к глайдеру без всяких маркировок, на ходу разгоняя бросившихся на помощь гвардейцев. Вновь собрались все в кабинете минут через пять. «Все в том же кабине. Я вас слушаю, господа», — тут же произнес Павел. И вновь Трубины и Волконские проявили чудеса единодушия, заверив, что прибыли они посмотреть предприятие и вообще случайно не там посадили глайдеры. Ведь оба прекрасно слышали, как полковник СИП сказал на прощание молодому человеку: «Благодарю, Павел Анатольевич, полагаю, мы сработаемся». С их аргументами лезть к официальному поставщику службы имперской безопасности было просто нелепо. Впрочем, отказываться от своих планов никто не собирался. А вот взять паузу, чтобы подготовиться получше, обязательно. «Серьезная у тебя охрана, Павел Анатольевич», — констатировал воевода Волконских, разглядывая тяжи, достаточно нелепо смотревшиеся в офисной обстановке, однако не менее смертоносно, чем в любой другой. «А это», — протянул молодой человек и взял карандаш со стола сестренки. Легким кистевым движением он швырнул предмет в латы ближайшего бойца. Тот пролетел сквозь доспехи, даже не заметив их. «Всего лишь иллюзия», — заверил Волконский. Глава 4. Скотина. Понедельник, день тяжелый. Только и успел подумать Павел, не в силах придумать чего-то еще. Классы — вовсе не то место, где можно так разбрасываться словами и оскорблениями. Во всяком случае, если хочешь спокойно жить не только до конца учебы, но и далее, да и вообще жить. Ведь прямо сейчас в свидетелях конфликта не менее полутора десятков клановцев. И это серьезно, ублюдок. Пронеслось очередное оскорбление по коридору. Волконский, наплевав на десятки свидетелей, почесал затылок. Не помогло. Пришлось оглянуться на прикрывшую глаза Светлану. Спустя еще 3-4 оскорбительные конструкции она чуть качнула головой. Даже аналитик ее класса не мог сказать, что именно происходит. «Молчать», — рявкнул Павел тоном князя, каким он однажды при клановце выбивал что-то нужное и полезное для нужд подразделения у обнаглевшего в край прапорщика склада РАФ. Оратор заткнулся. Свидетели вздрогнули. Негромко хмыкнул оказавшийся неподалеку Воронцов. Он, кстати, единственный, кто позволил себе насмешливую ухмылку, наблюдая за бесплатным концертом. «Господин Архипов», — вкратчиво поинтересовался Павел, — «вы совсем уже охренеть изволили? Вообще-то, куда контрастнее смотрелась бы холодная надменная вежливость. Однако последние две недели у молодого человека выдались те еще: штурм Феникса, тонны отчетов и допросы дознавателей собственной безопасности, встреча с родичами и Трубинами. Как-то многовато для чертовой дюжины дней. Клановец искренне рассчитывал сегодня провести день нормально, как обычный слушатель классов, и даже не выпускного круга. Утро его, кстати, ничуть не разочаровало. Он искренне веселился на лекциях по антикризисному управлению. По всей науке выходило, что в его ситуации выход только один и остался: поднять лапки вверх и сдаться на милость победителей. просто потому, что победить невозможно. Затем последовал вкусный обед в компании сестренки, и даже ни одна сволочь не докалупалась по поводу присутствия молодого человека в главном зале. Парень уже почти поверил, что хоть один день действительно может закончиться без происшествий. Увы, дойти до аудитории без приключений, коротая путь за мирной беседой со Светланкой, у него не получилось. Помешал возникший на пути Архипов, явно находившийся в полном расстройстве чувств настолько, что бессвязно ругаться у него вполне получалось, а вот связно объяснить причину своего недосольства, никак нет. «Ты», начал было он, но тут же задохнулся от переполнявших его эмоций. «Ну», попробовал подбодрить его Волконский. Вот только Архипов такой поддержки не оценил. «Ска», выпалил Андрей, покраснев до цвета спелого помидора. Павел только головой покачал краем глаза, контролируя каждое движение взбешенного клановца. Все-таки тот чему-то доучен. Так что, если решится кинуться, то может и делов наделать. Стоит только Павлу чуть расслабиться. Да, вокруг куча свидетелей. Но, кажется, кое-кому до состояния аффекта совсем недалеко осталось. «Ты сдохнешь, Волконский, понял меня?» – заорал парень, попытавшись ткнуть пальцем противнику в грудь. Естественно, то стоять на месте не стал, с его-то подготовкой уклониться вообще не составило труда, а вот Архипов такого не ожидал, он буквально провалился вслед за своим движением, не упал, правда, но пару неуклюжих шагов все же сделал, опасное заявление, особенно здесь и сейчас, за такое реально спросить можно, и, кстати, несмотря на то, что Волконский скандал явно пытался замять, забывать о подобном он не собирался, повезет Андрею, не пригодится знание заветное, ну а коль судьба иначе сложится, то тут уж сам виноват, кто ж ему самый злобный доктор, Андрей Романович, негромко и очень спокойно произнес Волконский, предлагаю успокоиться и решить вопрос более конструктивно, право слова, участвовать в такой сцене клановцу удовольствия не доставляло, конечно, он нередко и сам буквально издевался над этикетом общественным мнением, но это шоу уже выходило за всяческие рамки. Потеря лица получалась самая натуральная. Скандалисту и без того придется немало времени потратить, чтобы восстановить имя. И закапывать его еще глубже Павел попросту не желал. А загонять в угол придурка? Ну уж нет. Говорят, из такого положения и крыса бросается. Что уж говорить, о явно слетевшем с нарезки парне. Противник замер. Бросится или нет? Мелькнула быстрая мысль в голове молодого человека. Но нет, разум возобладал. Пусть поздно, но все же лучше, чем ничего. Архипов несколько раз глубоко вздохнул, после чего бросил полный ненависти взгляд на клановца и, сутулившись, потопал прочь, не разбирая дороги. «Господа и дамы», тут же раздался сильный голос Воронцова. «Наш одноклассник перенервничал из-за плотного учебного графика. Так не будем же его осуждать, а поддержим в этот трудный период». Павел с благодарностью глянул на Матвея. Ситуацию его выступления, конечно, не спасет, но поможет минимизировать ущерб. Волконский так работать против репутации Андрея не собирался. Зачем плодить врагов там, где можно этого не делать? Да, сейчас он ведет себя как кретин конченый, но лет через 20 он будет на высоких позициях в своем клане. И кто может знать, какие именно вопросы придется решать вместе с ним. Призыв, кстати, оказался услышан. Свидетели тут же начали расходиться по своим делам. Светлана Анатольевна, коротко склонил голову в приветствии миротворец и тут же обернулся к брату девушки. «Интересно живут некоторые. Не поверишь, Матвей Александрович», в том же тоне ответил молодой человек. «Знать не знаю, чем именно заслужил всплеск таких чувств». Волконская, частично погрузившаяся в какие-то свои расчеты, чуть заторможенно кивнула. «Я не понимаю причин такой агрессии», вынуждена была констатировать девушка. А вот Воронцов удивил. «Правда?» – приподнял он брови, после чего сдержанно усмехнулся. «В этом случае, Павел Анатольевич, ждет тебя сюрприз. Быть бедом!» Тут же решил парень словами из какой-то сказки, мысленно поставив ударение на букву «А». «Поделишься?» – поинтересовался он нейтрально. «Заодно и проверить можно, не ведет ли Матвей свои игры». Мысленно оценил ситуацию клановец. Воронцов вредничать не стал, хоть и сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями. «Есть мнение, что ты, Паша...» Звонкий женский голос разнесся по коридору. Радости в нем было столько, что хватило бы и на десяток участниц конкурса красоты, которым после финала наконец-то выпал шанс нормально поесть. В общем, а очень много. Павлу даже показалось, что столько он и в голосе Кошкиной не слыхал в пиковые моменты их взаимоотношений. Впрочем, главная проблема была вовсе не в эмоциях, а в человеке, которому этот голос принадлежал. «Только не говори мне, да», — как-то разом кивнули сестренка и приятель. «Вообще-то, по меркам отношений в классах, их уже и в друзья записать можно было». А вот интонации и эмоции в голосах Павел нашел забавными. Шок и полное непонимание происходящего у Светланы и мрачная усмешка у Воронцова. Волконский, коротко вздохнув, обернулся. «Так и есть. Темные волосы, обалденная фигурка и форменная юбочка явно короче рекомендованного правилами минимума, а также сопровождение из пары мощных клевретов и паружек по числу оных. Добрый день», — сухо и нейтрально поздоровался парень, напряженно наблюдая за приближением девушки. Примерно с таким же вниманием он следил за приближением инструктора в учебных спаррингах, с единственной разницей. Во время учебных боев он рисковал всего лишь парой серьезной, но не смертельных травм. Сейчас же ситуация была намного хуже. «Ты не рад меня видеть?» – похлопала ресничками очаровательное голубоглазое создание. «А ведь совсем недавно ты был совсем не против нашего союза. Игра была великолепна и расчетлива. Любой мужчина на месте Павла был просто обязан почувствовать всю глубину вины и собственного несовершенства, заставивших расстроиться очаровательную собеседницу. Вот только молодой человек как-то не испытал к девушке теплых чувств. А вот раздражение, сколько угодно». Волконский на миг призадумался, после чего ровно, но твердо ответил: «Не очень». Девушка умудрилась скорчить еще более жалобную и милую мордашку. Однако клановец с удивлением почувствовал, что ему, в общем, все равно. Гораздо больше его волновала парочка крепких сопровождающих. Но, кажется, воевать никто не хотел. «Сволочь», едва слышно, практически одними губами, шепнула Светлана. Кажется, ее расчеты сошлись, и теперь она понимала в ситуации куда больше своего брата. Парню было очень интересно, в чей именно адрес было сказано столь емкое и точное определение. «Ну как же так?» – воскликнула девушка, в очередной раз пытаясь чуть поработать с эмоциями собеседника. «Запросто, Виктория Львовна», – отрезал Павел, которому память услужливо подбросила брошенные презрительно слова. «В сторону, неудачник, знай свое место». Юсупова же, поняв, что ее спектакль не сработал, подобралась. Маска умильно обижающейся дурочки буквально стекла с ее лица. «Сочувствую, Павел», — коротко бросила она сухим деловитым тоном, резанув по парню острым оценивающим взглядом рассудительной стервы. «Решение принято». Волконский вздохнул, мысленно досчитал до 10. «Не хватило. Проделал это же математическое упражнение в обратном порядке. Могу я узнать, что именно за решение и кем принято?» Холодно поинтересовался он. «Ты слышал о проекте «Уральский торговый путь»?» — поинтересовалась голубоглазка. Волконский бросил быстрый взгляд на сестренку. Та еле заметно кивнула. «Допустим», — коротко ответил он. «Наши кланы решили, что необходимы чуть более весомые гарантии для обеспечения равноправного сотрудничества. Чтобы перевести громоздкую фразу на нормальный язык, потребовалась секунда». «Са-а-а-а-а», — мысленно протянул клановец, едва понял, что именно это значит. «Так что привыкай, мой будущий муж», — сообщила Виктория, жестко усмехнувшись. Она уже явно представила, как именно будет приводить слабосилка Волконского к покорности, иначе отчего ее глазки мимолетно блеснули ледяным отсветом. «Кстати, рекомендую обращаться ко мне чуть более уважительно», — заключила стервочка. «Просто потому, что твое обеспечение будет определяться кланом Юсуповых». Павел мысленно усмехнулся. Его доля в компании пусть и не равнялась личному доходу главы Юсуповых, но была весьма и весьма существенна, и даже близко не могла сравниться с содержанием наследницы. «В его пользу, это мы еще посмотрим», — равнодушно пожал плечами он. «Что именно ты собрался посмотреть?» Глазки Юсуповой гневно прищурились. «Напомню, тут парень сделал недолгую паузу и едко закончил, что для подобного договора нужно мое согласие, а я его никому не давал. Впрочем, практически всегда отказаться у кандидатов возможности тоже нет, но мало ли чего в жизни случается. Во всяком случае, Павел предпочитал хотя бы попробовать побарахтаться. Посмотрим, Павел Анатольевич», — холодно бросила уральская королева и, не прощаясь, двинулась прочь. Ее свита, суть отстав от неожиданности, кинулась догонять свою госпожу. Некоторое время оставшиеся молчали. Павел с ожесточением тер виски и беззвучно матерился. Света едва заметно шевелила губками, явно прикидывая варианты, а Матвей рассматривал противоположную стену коридора. Сестренка, наконец позвал Волконский, приваливаясь спиной к прохладной стене. Поняла, проработаю, тут же откликнулась девушка под уважительным взглядом Воронцова. Матвей прекрасно был осведомлен о нравах в кланах, хоть и происходил из старой аристократии с отличной системой воспитания, а потому уважением отнесся к брату и сестре, сумевшим сохранить человеческие отношения. «А чему ты не рад?» – негромко поинтересовался Воронцов. «Очень неплохая партия. Окончание. В твоем положении. Он упустил. И на том спасибо». Павел поднял взгляд. «Не издевается ли?» «Нет, не похоже. Действительно интересно. Ну что ж, не хочу», – коротко и ясно ответил клановец, после чего жестко усмехнулся. «И мы еще посмотрим, кто кого». Матвей уважительно кивнул. «Заявка была действительно не слабой. Будет интересно посмотреть», – заверил он. «Тогда приглашаю в первый ряд». Не стал спорить Волконский. Этот спектакль обещал быть интересным. Глава 5. «Зачем, Игорь?» Только и смог сдавленно выдать из себя Анатолий Григорьевич. Его тихий голос, в котором явно слышались раскаты грома, разрезал тишину кабинета воеводы. Мужчина чувствовал себя очень уставшим, а еще с трудом давил в себе желание двинуть по лицу своему брату. «Почему ты это сделал?» — повторил свой вопрос мужчина. Удар по рукам сверху вниз заставил его опомниться. Заместитель главы клана и сам не заметил, как его руки потянулись к лацканам пиджака брата. Тот одним движением освободился из захвата. «Интересное кино», — решил Валерыч, отыскав в одном из ящиков рабочего шкафа какие-то орешки, рухнул в свое кресло, тут же закинув ноги на стол. «А что, пока никто не видит, можно?» Анатолий Георгиевич застыл на миг, но дисциплина тут же взяла верх. Он аккуратно вытянул руки по швам и сделал шаг назад, хотя сказать ему много чего хотелось. Громко, четко и несколько раз, желательно с членовредительством. «Ну, хорошо, допустим», глава не стал вставить в известность совет. «Имеет он право на такие решения. Правда, и ответственность за них в случае любых осложнений ложится исключительно на его плечи. Но не обсудить это с ним, уму непостижимо. Не делай так больше, брат», негромко потребовал председатель правления. В глазах его мелькали всполохи огня. Игорь Георгиевич был силен. Да, не первый боец клана. Валерычу тому же уступит. Но очень и очень хорош, несмотря на свою слегка комичную внешность. Иной бы просто не смог занять этот пост. Допустим, отвел взгляд второй человек в клане. И все же объяснись. Теперь настала пора главе смутиться. Еще пару дней назад идея казалась очень даже перспективной. А уж сколько зайцев модно было убить одним махом, просто сказка. Тут тебе и укрепление союза с Юсуповыми, наделение Павла семейными обязанностями и списание его с содержания клана, попытка давления на Светлану. В общем, план был хорош, ровно до того момента, как мужчина столкнулся с бойцами в тяжелых что их доспехах прямо посреди приемной племянника. Да еще и полковник этот секретный по самое не могу. Впрочем, и аналитики Волконских свой хлебушек недаром вкушали, а потому кое-что все-таки выяснили. И этих крупиц вполне хватило, чтобы сильно задуматься. «Игорь, я жду», — негромко напомнил о себе мужчина. В конце концов, дело касалось его детей, и противостояние явно уже почти перевалило за красную черту, после которой внутриклановая конкуренция вполне может быть названа войной. И даже если на секундочку забыть о том, что речь идет о его собственном сыне, то речь шла о противнике, который уже продемонстрировал им наличие специального оружия, тяжей, как показала история со слугой Трубиных, готовность применить свой арсенал. «Мне нечего тебе ответить», — коротко сообщил глава под странный хмык воеводы и едва слышный хруст разгрызания им же очередного орешка. «На момент принятия решения обстоятельства были иными. Теперь я бы стал действовать иным образом». Против официального поставщика СИП ровно поинтересовался Анатолий Георгиевич. Воевода аж с грохотом ноги на пол сбросил и подался вперед. Утвердительного ответа будет вполне достаточно для немедленной смены власти в клане. Имелись у Волконских свои системы сдержек и противовесов, так что председатель, принявший откровенно вредительское для семьи решение, отстранялся от любых рычагов управления мгновенно. Ни сам завод «Ретрос», ни его подразделение в официальном списке имперской коллегии не значится, спокойно выдал он. Валерыч сел на свое место и задумался, а вот Анатолий Георгиевич только бровь приподнял, левую, да поинтересовался вкратчиво. «Да что ты говоришь, Игорь?» — покачал головой мужчина. «Не значится, значит, хорошо, просто прекрасно, То есть, совершенно случайно у Павла в кабинете оказался явно симпатизирующий ему полковник СИП. Да не просто высший офицер, а, я помню, чуть поморщился председатель правления, также со справкой аналитиков ознакомившийся. Да, с сомнением поинтересовался Анатолий Григорьевич, подобные эмоции в делах не допускающий в принципе. А пару тяжелых мехов в приемной ты помнишь? Воевода вновь негромко хохотнул. Снова по кабинету разнесся хруст разгрызаемого ореха. Таким образом он сдерживал собственное раздражение. Однако отсидеться в тишине ему не дали. Есть что добавить, Игорь Валерьевич, обратился к тезке глава правления. А то, хмыкнул тот и потянулся за коммом. Родные братья напряженно уставились на главного силовика клана. Отчего-то оба поняли, что новости вряд ли приятными будут. Уж больно добродушная улыбка играла на губах главного силовика клана. У меня тут отчет Виктора Анатольевича по последней боевой операции. Братья понимающе кивнули. Старший сын Анатолия Георгиевича был связан обязательствами с империей, однако службу безопасности и воеводу лично держал в курсе своих дел, естественно, лишь в той степени, что не нарушало его обязательств. Молодой человек упоминает, что две недели назад встретился с Павлом Анатольевичем в качестве активного участника боевой операции. Ничего более уточнить не удалось, подписка о неразглашении. Отец бунтаря негромко хмыкнул. Отчего-то пришла ему в голову мысль, что Паша сам настоял на упоминании этого факта в отчете Виктора. А вот председатель правления задумался всерьез. Участника боевой операции значит, да, мысленно повторил он, хреново, непонятно. А это, быть может, еще более опасно, чем прямая и непосредственная угроза. С каким ведомством связался Павел? В какой степени эта структура будет его защищать? Выясните, начал было глава, но тут же припомнил кое-что. Ах, да, клановая машина разведки на молодом человеке дала сбой. Даже установить его нынешнее место проживания пока не удалось. А для родичей его уже из нескольких серьезных ведомств поступили пока неофициальные, но оттого не менее понятные и тревожные сигналы, мол, не лезьте, в этом направлении сами работать не будем и вам не дадим. Рекомендация службы безопасности, ровно продолжил свою речь Валерыч, прекращение всех активных действий в адрес Павла Анатольевича. Анатолий Георгиевич согласно кивнул. Председатель правления в ответ на такое единодушие только хмыкнул раздраженно. Нет, наконец решил он, работаем дальше, слишком много сил вложено в проект. Слишком пострадала репутация, и это уж не говоря о самолюбии, это близко, решил Анатолий Георгиевич. Его брат шагнул к самой красной черте, но пока не переступил ее. Мужчина бросил взгляд на безопасника клана, тот только плечами пожал. Рано, мол, а вот с Юсуповым я, пожалуй, погорячился, продолжил Игорь Анатольевич. Полагаю этот брак преждевременным. Немедленно свяжусь с Демидом Николаевичем. Уверен, мы договоримся. Его речь прервала вибрация комма. Глава удивленно глянул на экран и, пожав плечами, ответил на вызов. Собеседник был краток. Весь его монолог уложился в минуту. Однако с каждой секундой все больше мрачнело лицо главного Волконского, а финальные слова были произнесены и вовсе ледяным тоном. Вашу позицию понял. Благодарю. Еще пару минут ему понадобилось на то, чтобы проанализировать разговор. Зам и воевода не торопили. Похоже, случилось нечто серьезное, но не срочное. А, значит, они вполне могут подождать. Не договоримся, наконец выдал Игорь Георгиевич глухо. Павел Анатольевич в грубой форме при свидетелях Виктории Львовне отказал во взаимности. Юсуповы будут настаивать на союзе. Глава не понимал, как такое вообще стало возможным. Отчего информация о возможном браке была обнародована так рано? Интрига Юсуповых? Или что-то иное, но, хотел было возразить зам, Юсуповы считают произошедшую при таком количестве свидетелей сцену объявлением о намерениях, отступать не намерены, воевода только вздохнул, тут речь шла уже даже не о транспортном коридоре, если уральские упрутся, то дальнейшие переговоры придется вести именно ему, информация просочилась и в свет, добил глава отсутствующим голосом. Каким образом, резко уточнил его брат, Архиповы, равнодушно ответил председатель правления, юный Андрей Романович очень близко принял возможную помолвку Виктории Львовны и Павла Анатольевича и устроил скандал при свидетелях, а там и сама наследница выдала, назвав твоего сына мужем, причем формулировки, как я понимаю, там были те еще, правая рука главного Волконского только головой покачал, этим сейчас нужно во что бы то ни стало репутацию наследника очистить. Так в свалку они включатся в любом случае, особенно если учесть, что после инцидента со шлепком, одним из вариантов решения кризиса был брак между Андреем и Викторией. Да, ничего еще и близко не решено, но Архиповы настолько в себя поверили, что стали понемногу использовать будущий союз в своих политических играх. Тут слушок, там шепоток, а тут такой щелчок по носу, да еще и вступление того самого наследника при свидетелях. Ситуация опять пошла по звезде, хмыкнул Анатолий Георгиевич, невольно отметив, что такое случается довольно часто, если в деле замешан его средний сын. Перевести гвардию на усиленный режим несения службы, отвлек от размышлений братьев усталый голос Валерыча. Тот первым начал делать что-то полезное. Глава 6. Водоед. Про себя восхитился Волконский, краем глаза оценивая количество охраны и ее качество. Великие семьи умели защищать своих отпрысков, так что нынешняя встреча была вполне неплохим учебным пособием, чтобы на практике оценить науку, что преподавала клановцу фиолетоволосая красавица по имени Настя. Сработать в плотном контакте не получится. Привычно примерился Павел, уже привыкший любую ситуацию рассматривать как возможно боевую. Нательные амулеты наверняка дадут время среагировать телохранителям. Ведь, как минимум трое специалистов по безопасности находились в непосредственной близости от объекта. Нет, речь не шла о мордоворотах в темных очках, что едва скрывают полами дорогих пиджаков огромные волыны, что больше свидетельствуют о комплексах их владельцев, чем о реальной боеспособности. Все было куда красивее и тоньше. Например, молодой человек в этом был почти уверен, спортивная женщина лет 40 в беговом обтягивающем наряде, вовсе не так просто пристроилась на уличной лавочке передохнуть. Да и задумчиво разглядывающий блики солнца в фонтане мужчина лет 50 по своим повадочкам очень уж напоминал Гособдина Пуза, спец по близкому контакту. А вот по поводу третьего человека, вопрос: либо молодой человек, усевшийся с планшетом прямо на травке, либо девушка с коляской, один из них, просто потому, что иначе математика не бьется и схема получается либо не замкнутой, либо излишне сложной. Секунд 30 Павел дал себе на попытку разгадать эту загадку, не смог, но ничуть не расстроился, лишь пожал плечами и направился к цели, вокруг которой водили свой строго выверенных хоровод спецы. Кофе? Поинтересовался он негромко. Кажется, его собеседник ждал чего угодно, но не ухмыляющегося Волконского с картонной подставкой, над которой возвышались два стакана с черным зельем. Вернее, как раз Павла он и ждал. Просто не в таком виде. Еще бы, редко кто видел клановца не в строгом костюме. Джинсы и простая футболка – рецепт городской невидимости. Хмыкнул мысленно парень. Удивлен, Павел Анатольевич, в своем стиле откликнулся он. Здесь вкусно готовит, Матвей Александрович, заверил в ответ молодой человек, пожал плечами. Встреча в парке, констатировал Воронцов. Не ожидал. Кажется, твоя служба охраны тоже. Мысленно усмехнулся Волконский. Внешне же он позволил себе лишь легкую улыбку и легкомысленное пожатие плечами. Сюрприз. Объяснять свою ситуацию парень пока не стал. Ни к чему. Если собеседника заинтересует его предложение, то можно будет и чуть подробнее рассказать. А пока. Пока переговоры. Чиниться отпрыск великой семьи не стал. Просто спросил. Какой? Выбирай. Забросил пробный шар клановец. В конце концов, с некоторых пор ему было куда проще общаться на «ты». Интересно, поддержит ли? Давай этот, принял правила игры Матвей. Минуты три парни наслаждались напитком. Павел искренне, а его собеседник держал лицо. Так что понравился ли ему капучино с корицей без всяческих подсластителей, так и осталось загадкой. «Ты же не просто так пригласил меня в парк?» Поинтересовался, наконец, Воронцов. «Иначе куда уместнее здесь бы смотрелась Кошкина Елена». «Верно, ох уж эти правила общения», – мысленно вздохнул парень. Ну не смог его собеседник не показать, что держит руку на пульсе событий, и что разведка семьи работает. Естественно, ровно кивнул он и, сделав еще один глоток, добавил: «Я тебе тут почитать кое-что интересное принес». Воронцов хмыкнул негромко. «Ну, так доставай, почти на человека похож», – оценил Волконский, но просьбе не последовал. Лишь глазами показал на телохранителей, из тех, в ком был уверен наверняка, судя по реакции, вполне угадал. «Они не нервные», – заверил Матвей, – «смогут отличить нападение от…» Собеседник сделал пространный жест рукой, мол, сам понимаешь. Клановец понимал очень хорошо, а потому не спеша сбросил с плеча лямку компактного рюкзака. Медленно и печально он извлек небольшую папку с бумагами и столь же неторопливо передал ее в руки собеседнику. Заверения заверениями, а пара лишних дырок в столь дорогой любимой шкурке – вещь не самая приятная. Тот внимательно осмотрел ее и поинтересовался. «Чего ты от меня ожидаешь?» «Правильный вопрос. Взгляни». Воронцов кивнул и зашуршал листами. Глаза его заледенели секунде на 20-й. «Да уж, это тебе не кошкину поминать». Еще раз позволил себе усмехнуться Павел. «Здесь работа проделана куда более серьезная. Дав себе секунду погордиться, молодой человек затолкал неуместные мысли куда подальше. Оторвался от чтения его собеседник минуты через две. Толково. Профессионально. Нагло». Тон Матвея опустился до температуры взгляда. Каждое слово он ронял, словно камень с горной вершины. Мощно и солидно. Именно таким голосом и нужно зачитывать приговоры. Кстати, если сейчас не привести доводов в пользу версии, что все происходящее вовсе не вмешательство в дела семьи, то так оно и будет. «Объяснись, не то чтобы потребовал, но настоятельно рекомендовал Воронцов». Волконский кивнул согласно. «Мол, имеешь право знать, все в рамках честной игры», — произнес он негромко. «Работа велась по открытым данным, вашим же дайджестам и пресс-релизам». Лицо собеседника все так же сохраняло сходство с покрытым льдом камнем. Однако подать команду ФАС он не спешил. «Прекрасная охрана, Павел», — негромко констатировал он. «Ну да», — согласился с ним клановец, прекрасно представляя, что именно сейчас происходит вокруг них. «Спецы Воронцовых наверняка уже головы сломали, пытаясь вычислить группы прикрытия гостя, и не находили, а какой вывод из этого факта просто обязан сделать фактически любой безопасник? Вероятный противник прячется так, что его просто невозможно вычислить, и это опасно. Я один, Матвей», — негромко признался Волконский. «Один, совсем один», — грустно подтвердил молодой человек, и это было вполне себе правдой. Взгляд собеседника чуть потеплел, даже бровь на миг дрогнула, словно бы в удивлении. Впрочем, движение было столь мимолетным, что вполне могло и показаться. «Так кто собрал это?» — поинтересовался Воронцов, принимая ответ. «Естественно, оставив возможность вероломного нападения, но это практически профессиональная деформация, а друзьями, между которыми существует столь хрупкая и эфемерная субстанция, как доверие, молодые люди все-таки не были. Аналитик класса Сигма», — честно признался Павел. «Ну, почти честно. Все-таки правила умеешь считать до 10, остановись на 6, свято». А потому он чуть преуменьшил способности сестренки. В ответ он получил только уважительный кивок. Мол, да, специалист такого уровня может подготовить подобную справку. Вот только загрузить спеца такого класса — огромные деньги. «Светлана Анатольевна, гений», — припомнил Матвей, понимающе вздохнув. Вот теперь скулы окаменели уже у Волконского. Клан не слишком афишировал наличие аналитика такого класса. Вот только разведка Воронцовых, похоже, не зря ела свой хлеб. И это был достаточно серьезный щелчок по носу. «Валерычу, один-один?» — поинтересовался собеседник негромко, заметив, как закаменело лицо парня. «В мою пользу», — согласно кивнул молодой человек.